8. Миура. Кошка, гревшаяся на солнце шагах в 30 от Неферт, казалось, ничего не услышала и тут же шмыгнула в лиловые заросли ирисов. «Миура, постой! Мне очень-очень нужно с тобой поговорить!» «Ребенок Неферт!» «Ну, конечно! Только у Субарефа есть это препротивное свойство появляться как из-под земли в самых неподходящих обстоятельствах. Я с сожалением вижу, что ты вновь преследуешь священное животное, гоняясь за ним с несомненно предусудительной целью схватить его и таскать в руках, как если бы оно являлось твоей куклой. Я вовсе не собираюсь таскать Миура на руках», – воскликнула Неферт. «И вообще, эта кошка говорит». Неферт тут же пожалела о сказанных сгоряча словах. «Сейчас Субарев разразится длинным-длинным нравоучением о том, что ложь является худшим из пороков, а бессмысленная ложь вдобавок не приносит никакой пользы». «Ну и что из того?» – с большим раздражением спросил старший писец. «Разумеется, говорит, и с моей точки зрения говорит много лишнего. Кроме того, когда мы учились вместе в школе, у этой кошки была отвратительная привычка нарочно опрокидывать хвостом мой кувшинчик с толченой сажей, прямо на папирус». С достоинством кивнув в собственной тираде, Субарев плавно помахал в воздухе коротковатой рукой, приказывая удалиться рослым нубийцам, и не спеша направился к дому. Неферт остолбенела от изумления. Субарев не только поверил в то, что Миура говорит с Неферт, не только, что еще страннее, утверждает, что учился в школе вместе с кошкой, но не находит ни в том, ни в другом ничего особенного. «Состояние недоумения, как правило, является следствием опрометчивых поступков». Эти слова, углубляющиеся в грядки ирисов Миура, лениво произнесла на ходу, не забывая при этом, тоже на ходу, увеличиться в размере. «Ты о чем, Миура?» – неохотно спросил Неферт, следуя за ней. «Кто тебя тянул за язык сказать, эта кошка разговаривает?» «Клянусь, я не знаю сама. Это было глупо, ужасно глупо. Как-то случайно вышло. Вы оба абсолютно не умеете молчать. И это одна из причин, по которой я еще 10 раз подумаю, насколько серьезно мне надлежит иметь с вами дело». «Мы оба? Ты говоришь о мне и Надхе?» Кошка остановилась и величественно уселась среди цветов. «Миура, милая Миура!» – взмолилась Неферт, подбирая подол столы и опускаясь на землю рядом с кошкой. «Я непременно должна тебе рассказать о том, что твой брат ничего не имеет против взять тебя в жены. Нахт любит меня, Миура. Он сам мне это сказал. Я не пойму, почему я сама не своя от радости, ведь я это знала и так. Потому что я его знаю, знаю как саму себя». «Хорошенькое сравнение. Если ты кого-нибудь не знаешь совсем, так это именно себя. Но опустим его». Миура шевельнула хвостом. «Ты знаешь своего брата. Это такая же правда, как то, что ты его не знаешь». «Ты злая кошка, Миура!» Неферт ударила себя рукой по колену. «Разве можно знать и не знать одновременно? И как я могу тебе поверить, когда нам с Нахтом даже не надо разговаривать? Мы понимаем друг друга с одного взгляда, и этого довольно. Я тебе не верю». «Я и не предлагаю тебе верить. Это не имеет смысла. А вот подтвердить свое утверждение доказательствами я, пожалуй, намерена, если ты не боишься их от меня получить». «Я ничего не боюсь. Я люблю Нахта. Доказывай все, что тебе хочется». «Сегодня ночью в беседке у пруда у твоего брата будет довольно занятная тайная встреча». «С танцовщицей Яхи? Однако ты отменно уверена в его чувствах». «Нет, я знаю, что ему нет никакого дела до Яхи. И до всех других женщин». «Да, это встреча не с женщиной». «Тогда что это за встреча?» «Я полагаю, тебе лучше выяснить все самой». «Но каким образом?» «Разумеется, подслушав». «Миура, но ведь подслушивать скверно». «Как когда?» «Кроме того, это невозможно. К Нахту нельзя приблизиться так, чтобы он этого не услышал. Хотя знаешь, Миура...» Неферт невольно приподнялась. «В беседке есть большая деревянная катка для букетов. Она высокая и стоит в углу. Ведь я могу заранее в нее спрятаться». Ты недооцениваешь своего брата. Помимо острого зрения и тонкого слуха, он, как всякий совершенный воин, наделен звериным чутьем присутствия. Он обнаружит тебя, даже если ты не будешь шевелиться и дышать. И не поблагодарит. Ты злая кошка. Зачем же ты предлагаешь мне то, что невозможно сделать? Вполне возможно, но только с моей помощью. Неферт вздрогнула. Миура смотрела на нее в упор, и глаза ее оказались более жуткими, чем голос. Неферт вспомнила, как заглянула через край колодца, перед тем, как в него залезть. Таким же холодом повеяло тогда на нее от черной глубины. Но глаза Миуры были страшнее колодезного провала, потому что они смеялись. «Я лишу тебя запаха и звука». Неферт тихонько вздрогнула от страха. «Ты боишься?» «Нет». Это, тем не менее, было правдой. Едва ли не все, что исходило от Миуры, на самом деле было черным колодезным провалом. Но и в самый колодец, в день появления Нахта, Неферт не могла ни шагнуть. «Через два исхода твоих песочных часов после полуночи можешь отправляться к беседке. Нахт тебя не услышит». «Неферт! Неферт! Неферт!» Неферт в досаде закусила губу, услышав пронзительно разносившиеся по саду голоса няньки и служанок. «Неферт, цветочек, где ты? Учитель уже пришел на урок. Кажется, тебя зовут. Прощай». Уже идя по дому, Неферт вспомнила о том, что так и не спросил Миуру о странном поведении Субарефа.